Глава 71. «Я не могу осуществить стирание памяти сегодня, если вечером вы собираетесь участвовать в схватке», — сказал Лонг. «Это еще почему, твою мать?» — спросила Линь. «После стирания неизбежно наступает рассеянность и туман в рассудке, особенно при таких значительных объемах, о которых идет речь». Лонг поднял палец, останавливая новые возражения. «Но я могу составить карту воспоминаний, которые необходимо стереть, и запрограммирую тетрабулавку, чтобы осуществить это позднее. Вычеркиватель вам не потребуется». В кабинете они с Лонгом были вдвоем. Кандел Ю внешне напоминал удобное откинутое кресло, какое можно увидеть в кабинете зубного врача, а зеленое неоновое сияние над подголовником — было позаимствовано из научно-фантастического фильма. Ко всему этому был подсоединен гибкий экран, и еще здесь был стул на колесиках, на котором сидел Лонг. Подпольная лаборатория, которой Бинь Сиен пользовался для мнемонических услуг, создание алиби, стирание воспоминаний и тому подобного. «Итак», — подняв брови, кивнула на кресло Линь, «вам известно, как это работает?» «Более или менее». «Но вам приходилось стирать естественную память?» «Нет, я только видела, как это проделывали с другими». «Любопытно». Линь поймала себя на том, что не может оторвать взгляд от красных губ Лонга, шевелящихся при разговоре. «Кажется, я никогда не встречал человека, преступника или военного, кому не приходилось вычеркнуть из памяти какую-либо информацию». «Ну что ж, сейчас с лихвой я компенсирую все то, что пропустила». «Ну, можно и так сказать», — равнодушно согласился Лонг. «Процедура весьма прямолинейная. Накопленные воспоминания регистрируются на карте памяти». Он указал мимолетным взглядом на экран перед собой. «Такое простое действие, как обращение к воспоминанию, покажет, какие именно синапсы относятся к соответствующей памяти. Я предложу вам вспомнить определенные события. Эти события будут отмечены на карте памяти, синапс за синапсом, а затем растворены. Будет лучше, если воспоминание сотрется конкретно в этот момент. Но если только вы не заснете, стирание в любом случае не окажется полностью эффективным». «Почему?» «Потому что воспоминания не являются стабильными, и пути, какими к ним может добраться рассудок, постоянно обновляются. Каждый раз, когда вы вспоминаете какое-либо событие из прошлого, оно дополняется ощущениями из вашей жизни за промежуток от него до настоящего времени, и тем самым создается новый синаптический путь. В данном уравнении сон имеет решающее значение, поскольку он означает тот период, когда мы консолидируем свои воспоминания, когда наш мозг расставляет приоритеты и разбирается в том, что мы видели на протяжении дня и как это связано с тем, что было раньше, что, в свою очередь, помогает определить, как это влияет на нашу самооценку. Ни одно воспоминание не является независимым. Каждое из них строится на всех тех воспоминаниях, которые были накоплены на протяжении предыдущей жизни. И я, мисс Ву, сделаю вот что. Я разорву эту цепочку, связывающую вас со своим прошлым, с тем, что является вам в кошмарных сновидениях, что заставляет вас задаваться вопросами и сомневаться. Я проделывал такое неоднократно с такими воинами, как вы. И это единственно правильный путь. Он позволяет рассудку сосредоточиться, убирает все лишнее и ненужное. Вы хотите удалить свою семью и страну, в которой выросли, правильно? Линь молча кивнула, поймав себя на том, что какая-то ее частица не желает озвучивать это вновь. «Это довольно большой объем. Но случаи такого масштабного стирания известны. Я не смогу полностью удалить Австралию. 12 лет — это слишком большой срок. Однако я смогу свести все к 2-3 коротким поездкам, не больше, в жаркую безлюдную страну, кишащую мухами, расположенную на краю земли, за Азией и населенную бедными белыми отбросами, так что у вас не будет абсолютно никакого желания туда вернуться». Лонг прищурился. «У вас какие-то возражения?» «Нет», — поспешно ответила Линь. «Никаких». Блеснув губами, Лонг шепнул что-то, обращаясь к экрану. По зеленому фону побежал поток и диаграмм. Снова повернувшись к Линь, он сказал. «С семьей также возникнут определенные трудности. Полностью стереть близких родственников очень сложно». «Да», — сказала Линь. «Кстати, об этом. Я хочу помнить, как они умерли, чтобы иметь возможность отомстить за это». «О», — сказал Лонг. «Замечательно. Голое объективное понимание необходимости отмщения без каких-либо связанных с этим чувств. Да, я смогу подправить ваши воспоминания в таком ключе. Вам будет часто являться картина их смерти». «А все остальное?» «Нежелательные воспоминания потускнеют. Однако потребуется загрузить вам альтернативные воспоминания. Другое детство, интенсивное обучение боевым навыкам, чтобы линия времени казалась вам связанной во всех смыслах. И хотя вы будете отдавать себе отчет в том, что ваша память подверглась значительной правке, настанет момент, через несколько месяцев или несколько лет, когда вы уже не сможете определить, где реальность, а где то, что было запрограммировано. И вам будет сниться новая реальность. Как это очень быстро уяснил Герман, нет разницы между реальностью и вымыслом, поскольку и то, и другое в равной степени способно формировать вашу личность». Линь провела большим пальцем по нижней губе, глядя на кресло. «На самом деле все это далеко не так драматично, мисс Ву, как пытается убедить общество. Если ты совершишь какую-нибудь хрень с моей памятью», — сказала Линь, по-прежнему не отрывая взгляда от кресла. «Если у меня в голове появится что-нибудь такое, чего там не должно быть, если ножницы в твоей руке случайно дрогнут и отрежут что-нибудь не то, в общем, случайно, умышленно, неважно, я на несколько недель загружу тебе в сознание добрую ссору, и ты, в конце концов, превратишься в беспомощный, кричащий овощ». Она перевела взгляд на Лонга, однако тот не доставил ей удовлетворения, не выказав никакой реакции. «Полагаю, Бао будет рад проверить твою работу, найти в ней какую-нибудь ошибку или недочет». Ни тени реакции в мертвых глазах. «Речь идет лишь о простой задаче составления карты памяти, мисс Ву. Проверить будет очень легко, и я могу обещать вам лишь идеальный результат. Четкое и связанное обоснование всей вашей ненависти. А теперь, пожалуйста, ложитесь в кресло». Линь послушно легла в кресло. Лонг установил сияющий неоновый нимб у нее над головой, не прикасаясь, но так, что она смогла ощутить на лбу исходящее от него тепло. «А теперь, — сказал Лонг, — подумайте о своей матери». «Так, ты имеешь в виду о том времени, когда я росла в...» «Мисс Ву, пожалуйста, молчите. У меня нет абсолютно никакого желания слушать историю вашей жизни. Это не имеет ни малейшего отношения к процедуре. Данный этап составления карты памяти весьма изящный. Вы вызываете какое-то воспоминание, активность ваших синапсов регистрируется, и раскрывается соответствующий процесс в бескрайней вселенной вашего рассудка, который в других обстоятельствах оставался бы непостижимым. Итак, подумайте о своей матери». Собравшись с духом, Линь закрыла глаза. После короткой паузы Лонг сказал: «Хорошо, а теперь подумайте о своей сестре». «Хорошо. Попробуйте восстановить первое воспоминание о своей матери». «Первое воспоминание о своей сестре». «Вспомните вашу самую страшную ссору с сестрой». Линь сглотнула комок в горле. Мистер Лонг стоял позади нее и не мог видеть ее лицо. Его голос был подобен метроному. «Пожалуйста, мисс Ву, самая страшная ссора с сестрой». «Хм. Хорошо. Самые светлые ваши воспоминания о сестре». Тот случай, когда мать заставила вас расплакаться. Тот случай, когда вы видели мать в слезах. Ваше первое воспоминание об Австралии. Ваше последнее воспоминание об Австралии. День рождения вашей матери. Последний подарок, который вы подарили матери. Первый на вашей памяти подарок вам от матери. Любимое блюдо, которое готовила ваша мать. То, чем вы любили заниматься в Австралии. То, зачем вы любили в Австралии наблюдать. А теперь вспомните, вы еще совсем маленькая, и мать укладывает вас спать. У Линь по щеке скатилась непрошенная слезинка. Хорошо. То, как мать вас рассмешила. Передохните немного, мисс Ву. Нам работать еще несколько часов. Хорошо. А теперь, чем вас всегда могла рассмешить сестра?